Ника провела эту бесконечную среду, сидя в кассе и борясь с желанием запереть дверь. Каждое новое проникновение — приход Дашки, Реброва, Липатовой — поднимало зимний ветер в ее душе, и мирные зеленые листья, которыми она успела обрасти изнутри за годы в театре, скукоживались, чернели и облетали, обожженные морозом. К вечеру она явственно осознала, что есть лишь один способ вернуть все на места — самой вернуться на место, к началу. «С ума сошла! Какой отпуск? Сейчас?» — Липатова кипятилась. «До премьеры всего ничего. Куча дел. Репетиции, танцы. Нет, нет!» Лариса Юрьевна. Нике было совершенно безразлично, кричит ли на нее худрук, упирается ли. Она знала, что все равно поедет. «Мне необходимо. Несколько дней. Считайте, что по семейным обстоятельствам». «Считайте?» — задохнулась та. «То есть на самом деле не по семейным, но по гораздо более важным», — отрезала Ника. Так безапелляционно, что Липатова перестала спорить. Она упрямилась молча, без остановки качая головой, всем своим видом демонстрируя категорическое несогласие. И когда Нике это надоело, она просто вышла. Липатовой придется смириться с ее отсутствием, так или иначе. До конца дня при виде Ники Липатова только неодобрительно поджимала губы. Зато она поразила девушку, когда окликнула в коридоре мужа, спустя столько дней, проведенных бок о бок с ним без единого словечка. «Борис, я травяной сбор заварила для твоего желудка». Проронив это, Липатова тут же двинулась по коридору, тяжело и величаво, как груженная каравелла. Ника успела заметить взгляд Стародумова, который тянулся следом за его женщиной, разматывающийся шлейф в руках верного пажа, обожающего и благодарного. Она давно и без объяснений смекнула, что произошло между ним и его восторженной Катенькой. Первый жар влюбленности в актера спал, как только поклонница узнала его поближе. Увидела не в блеске рампы, в горностаевой мантии или громыхающих доспехах, не согревающего ее ладони на февральском ветру, а обычного, немолодого уже мужчину, со слишком худыми для одутловатого тела ногами, возможно, в халате или домашнем костюме, заспанного поутру, со скверным настроением до первой чашки кофе, с двумя женами, одной бывшей и одной не очень, со взрослой дочерью, с набором болячек, неминуемо превращающихся из внезапных в хронические. Короля Лира не заподозрить в язве желудка, а хитроумному и ослепительному Улиссу не пристало курить вонючие сигареты, сидя по полчаса на унитазе, или комментировать вечерний выпуск новостей. Но откуда это было знать старой деве, коротающей годы возле прикованной к постели матери и выросшей на любовных романах в цветастых мягких переплетах, героини которых рано или поздно встречали своих рыцарей, герцогов, миллионеров и бесстрашных техасских парней, суровых на вид и нежных внутри, как подтаявший пломбир с ванилью. Ника была искренне удивлена великодушием Липатовой, и, кажется, Стародумов тоже. Остаток дня он ходил за супругой хвостом. С Никой режиссер так и не заговорила, но девушка благоразумно написала заявление на отпуск и оставила на видном месте в кабинете Липатовой. Сонным утром пятницы Ника сошла на вокзальный перрон городка, когда-то бывшего ей родным. Она никого не предупреждала о приезде, ее никто не встречал. И вместо того, чтобы отправиться прямиком в родительскую квартиру, не домой, а именно к родителям, она пошла бродить по знакомым с детства улицам. замечала, как изменился город за время ее отсутствия, как появились магазины и здания, как через реку успели перебросить новые мосты. Огорчилась, осознав, что на месте ее любимого пустыря с огромной раскидистой черемухой вырос целый микрорайон. Прошла мимо кованой ограды своего института, возле которой суетились и хохотали студенты. Город за время ее московской ссылки, приобретший черты фантасмагории и кошмара, оказался пыльным, блеклым и маленьким, все с тем же памятником в сквере Ленина, облупленной стеной гостиницы «Центральная» и запахом чебуречной, что на углу проспектов Орджоникидзе и Горького мешался с ароматами парфюмерного магазина. Теперь Ника удивлялась, как же ей в голову пришло приехать сюда, как она решилась на это, бросив театр, Риму с Кириллом, спектакль, все, что составляло ее настоящую жизнь. Была причина? Новые незнакомые лица. Стоило приехать, чтобы увидеть их на перекрестках, в переулках и дворах. Эти люди не знали ее так же, как она не знала их. И хотя за время прогулки она встречала некоторых знакомых, те не успевали признать ее, пока она проскальзывала мимо. А если вспоминали Веронику Ирбитову, то не бросались вдогонку. В сердце родного города она стала чужой. Ее никто не ждал, и о ней никто не грезил. Теперь неважно, разнесется ли слух о ее появлении, заворочаются ли новые сплетни, или она останется незамеченной, кусочком прежней жизни, которая минула навсегда. Эти люди ничего ей не сделают, они не навредят и никогда не могли навредить. Просто раньше Ника не понимала этого. Она слишком боялась. Страх, который родился в бетонном подвале швейной фабрики, той самой, что еще стоит в тупике улицы Майкова, который поднял свою скорпионью голову в сотнях километров отсюда, в переходе между Курской кольцевой и Радиальной, его больше не было. Освобожденная Ника ускорила шаг, села на автобус, отметив про себя, что маршрут изменился, и добралась до родительского дома. Его торец все еще украшало огромное мозаичное панно с конем-атомом, укращенным человеческой рукой. До самого вечера, пока отец не пришел с работы, мама не отпускала ее руку. Она поила Нику чаем, закармливала домашними вкусностями, подкладывая в тарелку еще и еще, пока дочь не взмолилась. «Мамочка, одумайся, я умру от заворота кишок». «Да чего ты худенькая? Посмотри на себя, превратилась в тень. Где моя девочка?» «Ты так говоришь, будто я была 50-го размера, а сейчас стала 42-го. Мой вес нисколечко не изменился». Мама качала головой и принималась ахать, охать и суетиться дальше. Она тараторила без умолку, посвящая Нику во все новости и сплетни, припоминая дальних родственников, одноклассников, соседей, институтских подруг. Кажется, мама была в курсе всего происходящего и когда-либо происходившего в городе с момента его основания. Кто женился, кто развелся из-за измены, а кого уже похоронили, кто ввязался в темную историю, а кто выбирался в городскую думу, но не прошел, чей сын стал бандитом, а чей — бизнесменом, чья дочка выскочила замуж по залету, а чья так и осталась в девках. Мать знала все про всех, и Ника была неприятно удивлена, потому что раньше, до произошедшего с ней, просто не замечала этого. Благодаря таким вот людям Ника избежала в Москву. Но когда она пыталась убедить маму, что ее не интересуют все эти бессмысленные и разрозненные сведения, та только всплескивала руками и явно не принимала всерьез. Ника обнимал ее за острые плечи, только чтобы дать себе время посидеть в тишине, и вспоминала, как в детстве пустел их двор, стоило по телевизору начаться вечерней серии «Санта-Барбары». Вот почему бесконечная мыльная опера имела такой неслыханный успех в русской глубинке. Она была зеркалом этой глубинки. Наконец, глаза матери стали многозначительными и круглыми. Ника поняла, что та собирается сказать что-то действительно важное. «Дмитрия Караева выпустили». «Значит, Митя на свободе». Никины руки неосознанно сцепились в замок, а в голове мелькнула мысль. Неужели она почувствовала это через расстояние? Неужели в тот самый день, когда Митя вышел, она увидела его в метро? «Когда? Давно?» — решила уточнить Ника. «Месяца два назад». «Все правильно. Не стоит домысливать мистическую составляющую там, где ею и не пахнет. Это просто жизнь, которая идет дальше, а не заспиртованный уродец в банке». «Но ты не волнуйся», — продолжала мама. «Говорят, он вполне вменяемый и даже не думает о тебе больше. Он не побеспокоит тебя. Тем более, что я приглядываю за ним». «Не надо приглядывать, мам. Пусть просто живет как можно дальше от вас и меня». А про себя Ника подумала. Она ни от чего не застрахована. И в голову Мити не может залезть, как не попадут туда ни врачи, ни полицейские. И что с того? Той давней истории надо положить конец. Ее собственная жизнь идет далеко отсюда, и никто не сможет этому помешать. Ну, разве что шальная машина из-за угла, кирпич с крыши, неисправная турбина самолета, бомба смертника и еще сотни другая опасностей, которые идут в ногу с нею, несутся ей в лицо незаметно, ежеминутно и ежечасно. После появления в квартире отца разговоры о Мите прекратились. Ника знала, что папа до сих пор подозревает, что она рассказала о своем похищении не всю правду. Что ж, ей его не переубедить, не стоит и стараться. Каждый верит лишь в то, во что готов поверить. А еще родители были готовы поверить в интересную жизнь их дочери в столице. И Ника не стала их разочаровывать, хотя ее рассказы и напоминали истину весьма отдаленно, и притом с большим количеством купюр. Через час она почувствовала, что должна быть где-то в другом месте. Что до сих пор не сделала того, зачем приехала сюда? «Мам, а Алешка до сих пор тут живет? Не переехал?» «Живет. А как же?» «Хорошо». Ника легко встала. «Тогда я к нему». «Ника, он женился?» Прозвучало как предостережение, и Ника усмехнулась. «Семейный очаг останется неприкосновенным». Их подъезды всегда разделяло лишь с десяток метров тенистого палисадника, в который солнечный свет не заглядывал даже в полдень. Северная сторона. Одна только старая сирень с голыми узловатыми ногами, заросли мокреца да пара кустиков голубеньких водосборов и хосты с сочными лопухами гофрированных листьев. И вот уже Лешин подъезд. Заходишь внутрь и сразу... Еще глаза не привыкли к темноте, а лампочка под потолком выкручена каким-то очередным умельцем. В нос бьет сырой холодный запах проросшей картошки, земли и цемента. Это из подвала, куда через три ступеньки вниз ведет запертая деревянная дверь, подступы к которой теперь перекрыты детской коляской. Ника прекрасно помнит, как они с Лёшкой таскали у родителей ключи и потом, согнувшись в три погибели, слонялись в потемках подвала, пугая друг друга из-за углов, ковыряясь гвоздями в замках соседских отсеков периодически влетая лбом в нависающую толстенную трубу отопления и коптя свечным огарком свои имена на сером низком потолке. С верхних этажей вниз по лестнице стекал запах жженого масла и ванили. За эти годы он не изменился. В 38-й квартире Марья Павловна жарит пончики. Ника не допустила и вероятности, что за это время со своенравной старушенцией что-то могло произойти, а у плиты теперь стоит, заслоняясь от шкварчащих брызг, ее невестка. Нет, ей стало вдруг жизненно важно думать, что все с Марьей Павловной в порядке, а иначе и быть не может. Как в порядке три ряда крашеных почтовых ящиков между первым и вторым этажом. Как в порядке коричневые перила, с которых можно было кататься, когда не видят родители. «Ника, а ну, слезай! А вдруг туда кто-то воткнул лезвие? Распоришь себе все к чертовой матери!» На третьем этаже вся площадка была уставлена так, что не пройти. Подранное кошкой кресло, высокий стеллаж с растрескавшейся полировкой и вынутыми полками, цветочные горшки без цветов в металлической треноге, раскрашенной черно-белыми мазками под березку. А еще тумбочка, на которой изрядно пованивала хрустальная пепельница. По-советски увесистая, основательная, с волнистыми краями, вся утыканная разномастными окурками от гнутых гильз беломора и крапчато-рыжего кэмела до женственно тонких огрызочков, прихваченных морщинистыми помадными оттисками губ, и одинокая лыжа, выглядывающая из-за шкафа ладьей своего носа. Ника уехала из города почти 4 года назад, и еще сколько-то времени до этого она не заходила к Леше в гости, но помнила каждую мелочь, вплоть до щербины в полу его лестничной клетки. Она остановилась у обитой коричневым дерматином двери. Все тот же дерматин, та же черная заплатка на уровне пояса, те же заклепки, не гладко круглые, а ребристые, как крохотные зонтики. И пока рука поднималась, ухо уже слышало звонок, что должен раздаться вслед за этим. Сварливое электрическое дребезжание, будто заливается старенькая собачонка. Ника так и не смогла нажать на кнопку, и кашляющая, простуженная трель не прозвучала. Ника все еще оставалась невидимкой, и боялась своим появлением потревожить хоть кого-то. Из-за двери доносились очень простые мирные звуки. Быстро-быстро стучал по доске нож, бубнил телевизор, шумела вода в туалетном бачке, хлопала дверь, однообразно пиликал мобильный телефон. «Лен, чайник вскипел!» Ника затаила дыхание. Она сразу же узнала голос Леши, и это оказалось намного болезненнее, чем она ожидала. Рука дернулась к звонку, сведенной судорогой на сгибе локтя, и Ника отдернула ее, чтобы не искушаться. И вдруг глазок подмигнул заслоненным светом, и дверь тут же распахнулась. «Вам кого?» На пороге стояла женщина в китайском халатике, ничуть не скрывавшем рыхлые белые бедра. Ника посмотрела на них, покраснела, подняла взгляд на грудь, к которой хозяйка мастерски одной рукой прижимала младенца, и только потом на лицо. «Лена? Мать твою, вот это да! Леночка, ее давняя подруга, чье отсутствие на протяжении всего этого времени не доставляло никаких угрызений и тревожностей. Любопытная Леночка, охочая до слухов и сплетен Леночка. Это была она. Справившись с первой оторопью, Леночка заулыбалась, замельтешила, остро чмокнула в щеку, извиняясь, что не может обнять. Дочка мешает. И только потом сообразила, крикнула в глубину квартиры. «Алеш, брось посуду! Смотри, кто приехал!» «Ему ведь нельзя мыть посуду. Экзема!» — стрекотнул в Никиных мыслях беспокойный кузнечик. Лёша появился в коридоре, на ходу обтирая руки кухонным полотенцем. Такой же невысокий и крепкий, надежный настолько, что вот кинься к нему Ника, и он без раздумий поймает ее в одну из танцевальных поддержек. Но она продолжала беспомощно переминаться в дверях, и Леша ей не помогал. Он оглядел ее с ног до головы, воинственно и непримиримо, как отец встречает дочь с затянувшейся дискотеки. Повисла до того неловкая пауза, что захотелось побыстрее распрощаться и убраться во свояси. Леночка, стремясь сгладить гнетущее впечатление, затараторила, приглашала войти. Ника, кажется, отнекивалась и ссылалась на дела, даже не вникая в смысл ее и своих слов, машинально. И как дочь, вернувшаяся с дискотеки, хотела только одного — одобрения и усталого вздоха, вселившего бы надежду в ее сердце. В довершение всего расплакался ребенок, надрывно, в мгновение побурев и посинев личиком. И Леночка, стискивая зубы, почти потребовала Нику зайти, пока сама она будет укачивать младенца. Ника покивала, и подруга скрылась в дальней комнате, напоследок наградив мужа и гостью безгласным подозрением. Они остались стоять на площадке и смотреть друг на друга. Когда в глубине жилища смолк детский плач, Леша очнулся, прикрыл дверь и вжал ее в косяк до щелчка, все с той же опасливой гримасой, которую Ника замечала не раз, когда в юности им удавалось улизнуть гулять ночью, вопреки запретам родителей. «Зря ты так! Уехала и исчезла! Я ведь тебя искал!» Вот вечно он всегда с места в карьер. Сегодня обошелся даже без приветствия. Леша вообще славился своим умением вычленять главное и не обращать внимания на детали. То, что помогало в учебе и, надо полагать, в работе, с людьми порождало трудности. Его специфическую манеру общаться считали бестактностью. Все, но не Ника. Ее она восхищала. И теперь на его простом, чуть отяжелевшем лице она читала, как по вызубренному учебнику, наизусть. «Я знаю», — отозвалась она. Он и правда искал. Через месяц после ее отъезда он выпытал у матери ее номер телефона и адрес. Но Ника, только заслышав знакомый голос в трубке, тут же сбросила вызов и сбегала к метро за новой сим-картой. «Я даже ездил в Москву!» А вот этого она не знала. И не в силах смотреть Лёше в глаза, Ника прильнула к нему, положив голову на плечо. Сквозь запах жареного лука и какой-то детской парфюмерии, то ли присыпки, то ли бальзама от опрелостей, пробивался знакомый с детства запах. Запах Лёшки Стеблова. Отвыкнув, она все-таки не забыла его. И пусть он никогда не был ей возлюбленным, он был другом, братом. Сделал предложение, которое она со стыдом отвергла. И только теперь Ника осознала, что тогда, спасая собственную шкуру, она как-то мимоходом умудрилась совершить предательство. «Ты даже предлагал мне выйти за тебя замуж!» Она потерлась о его щетинистую щеку. Такая же некокетливая, бестактная и не подыскивающая слова-обертки, слова-фантики. «А ты отказала». «Потому что ты сделала это из жалости». «Ник, ты действительно думаешь, что хоть один мужчина на этой земле женился из жалости?» «Может быть, просто красивое преувеличение?» «Какая теперь разница?» Ника чуть отстранилась, заглянула в его лицо. Они почти соприкасались сейчас носами, и при желании за этим взглядом мог бы последовать поцелуй. Но он не последовал, потому что время уже прошло. давно, и даже Леша признавал это. Они постояли, обнявшись, покачиваясь от внутреннего прибоя. Ника слышала дряхлые шаги мимо по лестнице, чью-то одышку, слышала бормотание про срамоту и могла бы поклясться, что ее плечо обжег неодобрительный и возмущенный взгляд, но даже не повернула головы, чтобы посмотреть, кто это был. Сейчас все это совсем не важно. Она так долго переживала из-за того, что говорят люди, что все их слова успели обесцениться, как уголь, перегоревший в печи до золы. «У меня теперь есть дочка». Леша не просто озвучил очевидный факт. Ника поняла, что он произносит это, чтобы она разделила с ним драгоценность этого существа, спеленутого в розовое. «Я хотел назвать ее Вероникой, но Ленка взбеленилась». «Могу себе представить». Нике вдруг стало легко. В горле взвелись солнечные пушинки. «И как назвал?» «Валерией». «Но у нее, как и тебя, в одном месте перпетум модули». «Так что я практически заслуживаю Нобелевскую премию за ее изобретение». И внезапно все стало просто. Нику охватила безмятежность от того, что Лешка по-прежнему друг. «Не надо рассказывать другу то, что происходило с тобой во время его отсутствия. Достаточно продолжить разговор, который когда-то не договорили». Они и продолжили.